Глава 23. Канадский кластер. Этот кластер тоже был северным, но принесло его откуда-то не из наших мест. Это легко определялось по высоким и красивым деревьям, отличавшимся стройностью и изяществом. Листья на них уже сменили окрас на яркий красновато-желтый, что эффектно их выделяло на фоне хвойных пород. Клёны. Это были именно они. Дорога превратилась из старой накатанной грунтовки в отсыпанную гравием дорожку, прихотливо петлявшую между холмами, поросшими нарядными красно-желтыми клёнами и мрачными хвойными деревьями. Машина, обогнавшая нас с час назад, валялась перевернутая на обочине. Вокруг нее суетились несколько бегунов. «Что мы тут высматриваем?» — тихо спросил меня Отелло. «Не что, а кого? Более крупных тварей», — ответил я очевидное. «Если минут через 10-15 на эту вечеринку не заявятся большие ребята, мы с тобой возьмем этих в ножи». «В ножи?» — спал с лица крестник. «Зачем? У нас же автоматы есть и пистолеты». «Нужно экономить боекомплект. Путь до зимнего не близкий. Неизвестно, когда мы сможем его восполнить». Разговор затух сам собой. Вокруг перевернутой машины терло 7 бегунов, один из которых был матерым, готовым уже вот-вот стать лотерейщиком. Никого более развитого мне обнаружить не удалось. Вообще, на начальных стадиях зараженные не отличаются ни интеллектом, ни силой, и опасность представляют только в больших количествах. Поэтому я не очень опасался этих 7 мертвяков. Самая главная проблема состояла в том, что на поднятый ими шум может заявиться кто-то большой и страшный. Тот, кому распотрошить легковой седан, не составит никаких трудностей. Через четверть часа ситуация не изменилась. Клёны все так же величественно краснели вокруг нас, а зараженные толкались у перевернутого автомобиля. Все было тихо. «Ну что?» — спросил меня Отелло. «Пошли, устроим рок в этой дыре». Идти никуда не хотелось. Какое-то невероятное чувство тревоги не оставляло меня. Это было не предчувствием, а чем-то вроде неоформившихся опасений. Неужели я настолько расслабился в охраняемой Треблинке? Это же очень заманчиво. Переложить заботу о собственной безопасности на кого-нибудь другого. Того, кто лучше вооружен, подготовлен и сможет это сделать за тебя. А самое главное, будет рисковать своей задницей вместо тебя. Но в Улье так не работает. Здесь это путь в никуда. «Ага», — согласился я, закидывая автомат за спину и доставая топор. «Погнали». Зараженные, сосредоточенные на том, как бы им распаковать машину, в которой явно кто-то спрятался, нас заметили в последний момент. Мы уже успели приблизиться к ним на 15 метров, когда один из бегунов сорвался в нашу сторону. Я встретил его ударом туристического топорика в лоб. Это послужило своеобразным сигналом к атаке. Оставшиеся ломанули на нас всем стадом. Сомалиец испуганно выругался. «Не ссы!» — ободрил крестника я. «Прорвемся!» Больше болтать нам не дали. Если с одним зараженным Отелло справился уверенно, даже хладнокровно, второму противнику удалось его завалить, и крестник запаниковал. Он не дал зараженному себя порвать, но на этом успехи закончились. Самое плохое, что он начал в голос ругаться на своем великом и могучем африканском языке. Разобравшись с бросившимися на меня мертвяками, я поспешил на подмогу крестнику. После минутной возни мы уже вдвоем сидели, тяжело дыша, возле тела дохлого монстра. Отдышавшись, я спросил. «Вот и нахрена ты ругался?» «Не ругался я». «Да?» Моему удивлению не было границ. «А чего тогда выражение лица такое матерное было?» «Молился. К нашим африканским богам сложно с другим выражением лица обращаться». «Я думал, вы там ислам исповедуете». «Ну, это исповедуем». Я махнул рукой. «Исповедует он». Но тему больше развивать не стал. Уживается в голове крестника Аллах и неизвестное количество африканских башков – это его дело. Я не мулла, чтобы его заблудшую душу выводить из мрака язычества. Вместо этого, заведомо бесполезного дела, проверил, кого так старательно доставали из перевернутого седана зараженные, и выругался. Да, там сидела та самая деваха. На этот раз у нее был бледный вид. Я дернул ручку двери. Закрыто. «Сим-сим, откройся!» Заклинание не подействовало. Показал жестами, чтобы открывалось. Ответом мне был лишь испуганный взгляд. Ясно. Я и сам очень похож на зараженного, а деваха перепугана до смерти. Решив с ней не возиться больше, приступил к потрошению мертвяков. Пересчитав хабар, скривился. Всего 5 спаранов. Попытавшийся договориться с Дивахой Отелло вдруг обернулся ко мне. Посеревшее лицо африканца сказало мне больше тысячи слов. Резко обернувшись, встретился взглядом с кусачом. Ороговевшая кожа цвета мокрого асфальта, лишенная даже намека на волосяной покров, играла в лучах светила на мощной мускулатуре. Гипертрофированный плечевой пояс и непомерно длинные руки делали телосложение твари схожим с гориллой. Однако любой самец гориллы упал бы в обморок от ослепительной улыбки кусача. Мощные челюсти не везде плотно смыкались из-за начавших расти зубов второго ряда, что создавало впечатление карикатурной адской улыбки. Видел я в детстве обложку компьютерной игры. Кажется, она называлась «Хранитель подземелий» или как-то так. Так вот, оскал кусача был похож на улыбку того хранителя. Масса твари была значительной, так как опиравшаяся на увитые мускулами передней конечности, она меня превосходила ростом в холке на две головы. Туристический топорик в руках показался смешной детской игрушкой, а я себя почувствовал ребенком с водяным пистолетиком, попавшим на настоящую войну. Казалось бы, такая туша должна производить порядочно шума, но кусач двигался бесшумно и плавно, готовый сорваться на спринтерский забег в любой момент. Появление развитой твари стало неожиданностью, и я несколько секунд стоял в нелепой позе, загипнотизированной клыкастой улыбкой. Несмотря на близкое к панике состояние, вызванное неожиданным появлением этой сволочи, мозг перебрал все доступные мне возможности и остановился на использовании дара. Туристический топорик упал в мягкую изумрудную траву, больше похожую на газон в парке, чем на лесную опушку. В воспоминаниях всплыла картина. Железобетонная коробка полигона в Зимнем. Веселый живой взгляд и серьезный голос знахаря Лакмуса, учащего меня морщить пупок. Сначала мне захотелось рассмеяться. Потом, когда понял, что это все серьезно, начал стараться. После десятка неудачных попыток все-таки удалось договориться с симбиотическим мицелием, что новая моторика пупка отвечает за дар. Я расстреливал уже тогда металлические бочки молниями, оставляя в металле сквозные дыры. Но все равно выходить на зараженных с одним даром электрокинеза было откровенно страшно. Почему? Да потому что до сих пор не до конца верилось, что могу управлять молниями. Привычно наморщил пупок, а из указательного пальца с треском ударил тщательно выверенный и зачерпнутый из резерва одиночный электрический заряд. Моему дару было плевать, верю я в его существование или нет. После того, как проморгался от яркой вспышки, оказалось, что в воздухе стоит запах озона, а кусача на прежнем месте нет. Покрутил головой, но развитого зараженного нигде не было. Отелло, прижав приклад к плечу, скользящей походкой шел в сторону нарядных кленов. Видимо, электрический заряд попал в мышцы и сократил их. Тяжелая бронированная туша отпрыгнула метров так на 20. Заключительные 5-6 метров отмечал взрытый дерн тормозного пути. «Я не знал, что ты так умеешь. Это был твой дар?» — с придыханием спросил сомалиец, когда подошел к нему поближе я. «Ага», — протянул ему туристический топорик я. «У нас в бригаде разделение труда. Скрывать споровый мешок тебе».